Глава 25. Закария. Замок Орлиное гнездо. Замок очень понравился. Большой, неприступный, прекрасно расположенный. Один вид чего стоит. Куда там Тосвальдо, хотя тот тоже был весьма неплохим и здорово укрепленным. Но, как показал печальный опыт, даже самые неприступные стены и крепкие ворота не в силах спасти от предательства и подлого удара в спину. Еще обратил внимание, что все местные гвардейцы шуршат как наскепидаренные и несут службу с утроенным рвением. Видать, недавно прошли серьезные разборы полетов с далеко идущими орк-выводами. На ужин в большой обеденный зал вышла и принцесса. Нас представили друг другу. «Закария Прис», — склонился я в почтительном поклоне, после чего внимательно взглянул на Мелодору. Что сказать, я едва ее узнал, уж очень плохо она выглядела. От свежего юного очарования, от той веселой, жизнерадостной девушки осталось лишь бледное воспоминание. Черты лица заострились, темные тени залегли под глазами, а сами глаза ввалились и будто выцвели. Словно из нее кто-то высосал жизненную силу. Да чего там, некоторые умертвия краше выглядят. Мы сели за стол и приступили к трапезе. Чтобы не привлекать внимания, осторожно активировал маговзор. Начал тихонько ее рассматривать и едва не вскрикнул. Увиденное было ужасно. Ее магическое ядро, от рождения имеющее огненную природу, сейчас практически распалось, разъедаемое фиолетовыми энергиями. Сначала я ничего не понял. Что за бред? Откуда взялись некротические эманации? Но потом догадался, вот какую силу она черпала там, в громовой башне. Бедная девчонка наверняка ведь понимала, что для нее это может кончиться очень плохо, но все-таки рискнула воспользоваться чужеродной силой, чтобы открыть портал и переправить нас в безопасное место. Мне стало ее нестерпимо жалко. Я прекрасно понимаю, какие боли она испытывает, но не знаю, смогу ли ей хоть чем-нибудь помочь. Если бы дело не зашло так далеко, можно было попробовать почистить магическое ядро от некротических энергий и восстановить ее огненный источник. Неужели король настолько предубежденно относится к некромантам, что готов обречь на смерть собственную дочь, но не позволит даже попытаться спасти принцессу? Или во всем Далисиане не нашли ни одного фиолетового мага? Меня едва не затрясло от гнева. Твари! Высокородные, венценосные твари! Неужели никому до нее не было дела, а теперь уже слишком поздно? Даже если сообщу, что являюсь некромантом и предложу помочь, толку не будет. Я никогда с таким не сталкивался. Проблему нужно сначала изучить, и времени может понадобиться не одна неделя. Нельзя же экспериментировать на принцессе, как на подопытной мыши. Но времени совсем не осталось. Даже если она не умрет на моих руках в процессе лечения, жить Мелодоре от силы неделя. А мне в таком случае еще меньше, ровно столько, чтобы собрать и разжечь костер на замковой площади. Я сидел, сжав кулаки, стиснув зубы, едва не воя от бессилия, когда заметил, как на меня внимательно смотрит Анастасия. Вот черт, кажется, спалился. Ну и плевать, выкручусь как-нибудь. А вот что делать с Мелодорой? Принцесса была молчалива и почти ничего не ела, а вскоре вовсе встала из-за стола, коротко попрощалась и покинула зал. Посидел еще немного, кусок в горло не лез. Я тоже извинился и направился в свои покои. Настя проводила меня долгим, задумчивым взглядом, но ничего не сказала. Завалившись на кровать, я стал лихорадочно думать, как помочь Мелодоре. Не знаю, сколько прошло времени, но в голове наметилось некое подобие плана, и он мне совершенно не нравится. Более того, я практически уверен, даже если удастся спасти принцессу, наградой мне за это будет, в лучшем случае, яркое огненное шоу, костер на главной площади, под свист и улюлюканье толпы. А в худшем, после долгой череды затейливых пыток, тихо удавят, как лесного разбойника, в подвале замка. Но положение дел это не меняет. Девчонку снова нужно спасать. Снова приходится делать выбор. На одной чаше весов жизнь принцессы, на другой моя. Какая-то нездоровая традиция. Такое уже проходили, и мне тогда совсем не понравилось. И вот опять, и не опять, а снова. Похоже, я тут занялся словоблудием с целью потянуть время. Черт, как же не хочется идти, а надо, надо, приказал сам себе. Поднялся с кровати и тихонько выбрался в темный замковый коридор. Я заранее разузнал, где покои принцессы и примерное расположение помещений в замке. На дворе уже глубокая ночь. В коридорах и переходах довольно темно. Освещения практически никакого, но мне так даже лучше. Больше настораживает отсутствие охраны. Поднялся на другой этаж по крутой лестнице. Выглянул из-за угла. Вот та самая дверь, ведущая в покои принцессы. И здесь нет никого, даже самого завалящего дубака, дрыхнущего перед входом. Не говоря уж про гвардейцев. Неужели засаду устроили? Внутри поджидают? Очень странно и тревожно. Такое чувство, что охрану убрали специально, но назад поворачивать нельзя. Тихо открываю дверь. Прохожу через узкий тамбур в гостиную и замечаю в полумраке еще две двери. Мне в ту, что слева, именно там находится спальня. Делаю два шага и чувствую, как к горлу прикасается острая, холодная сталь. Одновременно под потолком вспыхивает яркий магический светлячок, больно ударяя по глазам. «Видишь, я же тебе говорила, а ты не верил!» Победным голосом обратилась Анастасия к тому, кто сейчас стоит позади и держит кинжал у моего горла. «Не так громко, сестра лишь недавно уснула». Лекарь снял боль и дал сонное зелье. Тихий, спокойный голос явно принадлежит принцу Джерому. В это время в комнату ввалились два гвардейца, но по жесту Насти немедленно удалились. «Итак, Закария, что вы теперь скажете? Дверью ошибся?» Язвительно спросила графиня, сидящая с ногами в большом кожаном кресле у стены. «Я без оружия. Уберите кинжал, принц», — предложил Джерому. «Давайте поговорим спокойно. Я пришел помочь Мелодоре». Настя подошла ко мне, ловко прощупала и, не найдя ничего, кивнула Джерому. Тот убрал оружие в ножны, и мы расселись, внимательно глядя друг на друга. «Кто вы такой, Закария, и откуда знаете о принцессе?» — начала стандартный допрос графиня. «Настя, сейчас нет времени на...» «Какая она тебе, Настя, наглец?» — подскочил возмущенный такой фамильярностью принц. «Немедленно извинись перед графиней, иначе...» «Что иначе, ваша светлость?» — устало глянул на него. «На дуэль меня вызовете? Пока мы тут припираемся из-за глупых мелочей, ваша сестра может умереть. Выбирайте, что для вас важнее». «Откуда ты знаешь о болезни принцессы?» Перешла на деловой тон графиня, проигнорировав принца. «Я за тобой следила за столом, ты что-то увидел и понял про ее болезнь. Но как, ты же не одаренный?» «Не совсем так. Это долгая история, а обо мне можно поговорить потом. Главное сейчас, я могу попытаться помочь Мелодоре. Не знаю, получится или нет, но в любом случае хуже уже не будет». Ее время на исходе. Лекарка с магом сказали, что снимать приступы все труднее. И пауза между ними с каждым разом короче, печально глядя на Настю, сообщил принц. Я написал по амулету во дворец, но они что-то не слишком торопятся. У нее вот-вот разрушится магическое ядро, а после она умрет. И смерть эту легкой не назовешь. Почему вы ничего не делали? Хотя бы попытались найти некроманта, пока было время. Вы не могли не знать, какого цвета сила нужна. Неужели всем наплевать на нее? Со злостью начал задавать неприятные вопросы. Джером снова вскочил, но графиня резко подняла руку в предупреждающем жесте. Тот засопел, сверкая глазами, и медленно сел обратно. «Все не так просто», — грустно сказала Настя. «Мы пытались, но эта попытка очень плохо кончилась. К тому же принцесса с детства ненавидит и боится некромантов. А после того случая и вовсе решила, что больше не позволит ни одному из них прикоснуться к ней. Мне кажется, она уже смирилась и не хочет бороться за жизнь». После этих слов я заметил, как увлажнились глаза Анастасии. У меня аж в висках застучало. «Да они тут все с ума, что ли, посходили?» «И вы решили, что так и надо? Готовы потакать этой глупой блажи? Будете смотреть, как она умрет?» «А что мы можем?» — огрызнулся принц. «Дайте мне 3 часа наедине с ней», — настойчиво предложил я. «Постараюсь помочь принцессе. Все равно это лучше, чем сидеть сложа руки». «Ты некромант?» — задала прямой вопрос Настя. «Давай обо всем поговорим потом», — ответил, глядя в упор. Настя переглянулась с принцем, и тот сказал. «Мы будем присутствовать. Я тебе не доверяю». Я задумался. Время уходит, и неизвестно, сколько придется спорить с этой упертой парочкой. В принципе, двое неодаренных ничего не смогут понять в моих манипуляциях, если сам не захочу. Лишь бы не мешали и не лезли под руку. «У меня одно условие. Что бы ни случилось, вы сидите тихо. Ни слова, ни звука все время, когда я буду работать. Либо пока нахожусь в сознании. Возможно, мне придется выложиться полностью, но до тех пор не мешать. Договорились?» Они снова переглянулись и молча кивнули. Мы тихонько вошли в спальню. Принц с графиней стали у дальней стены, а я подошел к кровати. Оказалось, принцесса не спала. Видимо, боли мучили бедняжку слишком сильно. К моему удивлению, открыв глаза, она сунула худенькую, бледную руку под подушку. Достала пистолет и попыталась направить в мою сторону. «Что тебе нужно?» — еле слышно спросила Меладора. «Уходи, оставь меня!» Быстрым движением я взялся за ствол и, слегка повернув, забрал оружие из ослабевшей руки. Одновременно с этим создал простенькое, усыпляющее плетение и дотронулся до ее лба. Девушка моментально закрыла глаза и рухнула на подушку. «Эй, ты что сделал?» — воскликнул Джером, выхватывая кинжал. «Ваше высочество, вы только что нарушили наш договор. Немедленно покиньте комнату!» Принц скрипнул зубами, некоторое время посверлил меня злым взглядом, но вернул кинжал в ножны и буркнул. «Прошу прощения». И вот тут я сделал серьезную промашку. Не задумываясь, чисто машинально, перед тем, как положить пистолет на стол, вынул магазин, проверил наличие патронов и вернул обратно. Лишь потом осознал, насколько глупо подставился. Круглые, как у совы, глаза Насти однозначно дали понять. Список вопросов ко мне теперь здорово удлинился. «Черт, черт, она же после этого с меня живого не слезет! Ну еще бы, откуда средневековый обалдуй знаком с устройством ГЛОК-17?» «Договор!» — строго напомнил собравшийся уже задать мне вопрос Анастасии. «Все объяснения после, или убирайтесь за дверь!» Но буквально через минуту мне стало не до поиска отмазок для проницательной бывшей начальницы службы безопасности. Я активировал маговзор и сосредоточился на решении неимоверно сложной задачи. Как оттащить принцессу от той черты, за которую она уже практически шагнула одной ногой? Сначала долго исследовал то, что осталось от магического ядра принцессы. Затем выпустил тонкий, насколько смог, зеленый энергетический щуп и осторожно потянулся к ее источнику. Беда в том, что в моем распоряжении нет красной стихии. Не представляю, чем ее заменить при восстановлении ядра. К тому же бушующая там разрушительная фиолетовая сила является антагонистом зеленой энергии жизни. Как только я напрямую коснулся участка, охваченного ей, меня словно тряхнуло током и сбило всю концентрацию. От резкой боли я едва не упал, но сжал зубы и лишь несколько минут тяжело дышал, приходя в норму. К счастью, соглядатые не проронили ни звука, только испуганно таращились на мои страдания. «Все нормально, и не такое бывает», — криво ухмыльнулся я, глядя на Настю. «Главное, не мешайте, что бы ни случилось». Продолжил попытки взаимодействия с поврежденными частями источника. Энергия жизни никак не воздействовала на огненную суть ядра, по крайней мере, внешне. Она просто исчезала, как будто сгорала при контакте с ней. Решил изменить тактику. Напитал щуп синей, демонической энергией. Теперь меня не трясло, словно током, но результат получился неожиданный. При малой концентрации она могла как будто склеивать поврежденные части, но не очень крепко. Следующим шагом построил щуп из некротической энергии и принялся за испытание. Результат вышел предсказуемый. Я мог без проблем превращать части огненного ядра в фиолетовое. Но таким образом лишь ускорил бы гибель своей пациентки. Не знаю, сколько времени потратил и какие только комбинации силы не использовал, но понял для себя лишь одно. Восстановить огненное ядро принцессы невозможно так же, как из букв «Ж», «П», «О», «А» составить слово «Вечность». Мало того, что ее родного источника почти не осталось, он был еще и раздробленным на несколько частей. У меня имелась единственная, очень призрачная надежда — окончательно переделать ее ядро из красного в фиолетовое, превратив тем самым Мелодору из огневички в некромантку. Тут, кроме прочих сложностей, стояли две главные проблемы. Необходимо как-то склеить разрозненные части, поставить где нужно заплатки. На это у меня, к счастью, достаточно много фиолетовой силы. К тому же, в ходе экспериментов я ухитрился создать комбинированный щуп, нечто вроде электрода или провода в изоляции. Внутри тонкая жила из зеленой энергии, окруженная демонической, синей. Результат получился сногсшибательным. Стоит поднести этот щуп к двум частям перерожденного ядра, как края словно закипали, а после на этом месте оставался аккуратный шов, будто от сварки. Крепость стыка оказалась выше всяких похвал, и меня при этом не выбивало, как в первый раз. Вторая проблема – нужно одновременно со всеми этими манипуляциями поддерживать жизнь принцессы, для чего придется создать еще один щуп с жизненной энергией прямо из пентакля и запитывать ее тело напрямую, а после молиться всем богам и надеяться, что я все сделаю правильно, нигде не накосячу. Мне хватит на это сил, и я не сдохну в процессе. Ну и, конечно, что ее тело не отторгнет вновь созданный источник, и принцесса не скончается прямо у меня на руках. Несколько раз прокрутил в голове все этапы операции, глубоко вздохнул, пожелал сам себе удачи и приступил к работе. Поначалу сильно мандражировал, один раз даже не удержал щуп, но, к счастью, обошлось. С каждым удачно выполненным действием моя уверенность росла. Движения становились все более четкими, и вскоре я даже получил от работы удовольствие. Когда огненный источник полностью превратился в фиолетовый, принцесса едва заметно дернулась. Видимо, это был бы момент смерти, если бы я не подавал свою энергию жизни. Дальше, когда я наложил последнюю заплатку и закончил шов, ядро слабенько замерцало, но этого явно было недостаточно. «Неужели ничего не вышло?» — в испуге подумал я. «Ей не хватает энергии!» Продолжая поддерживать в ней жизнь, я потянулся к ее ядру и так щедро плеснул своей некротической силы, что Меладору аж тряхнуло. Источник ослепительно вспыхнул, по нему побежали яркие всполохи. Все швы, заплатки, прочие неровности вдруг затянулись, словно поверхность его состояла из ртути. Наконец свечение пришло в норму, и я с радостью увидел, как фиолетовая сила заструилась по магоканалам, расположенным во всем теле девушки. Вместе с этим ядро равномерно пульсировало, вырабатывая ману. Осторожно прекратил подпитку своей энергией и убрал все поддерживающие щупы. Передо мной лежала новоявленная некромантка, жизни которой теперь ничего не угрожало. Едва не падая на пол от изнеможения, обновил сонное плетение и вернулся в реальность, отключив магическое зрение. «Все, теперь ее жизнь вне опасности. Не беспокойте принцессу, она будет спать еще сутки, после чего ей потребуется обильное питание». Едва смог поднять глаза на Джерома и попросил: «Помогите мне дойти до кровати».